различные испытания и явное заступление Владычицы нашей Богородицы. Апостол Павел сообщает церковной полноте о своих искушениях и скорби, столь тяжкой, что не надеялись остаться в живых. Он даже подчеркивает: «Мы отягчены были чрезмерно и сверх силы». Этому соответствуют и святоотеческие толкования и деяния, где описываются сила и множество искушений, которые скрываются на пути желающих спастись. Разумеется, в Писании существуют и другие места, относящиеся к тому же предмету. И можно сказать, что основным условием спасения является именно терпение многих скорбей. Однако их тайну и смысл лучше всего открывает для нас апостол Павел, первый верховный святых, столб церкви, истинный образ Христа. Если он, Павел, который призывает нас постоянно подражать ему и который по слову Господню в точности исполнил все повеленное нам, говорит, что искушения, посылаемые для совершенствования и спасения, могут довести до потери надежды на жизнь, то не мудрено представить себе, через какое горнило испытаний прошли древние и новые отцы, стремившиеся жить по тому же правилу. Когда небольшая усталость или какой-либо иной ничтожный предлог побуждали нас малодушно представлять это как серьезное и труднопреодолимое препятствие, старец качал головой и повторял нам то, что преподобная Мария Египетская сказала Авве Зосиме: «Да покроет нас Бог, Авва, от сетей лукавого». Это давало нам повод попросить его рассказать нам что-нибудь подходящее к случаю из собственного жизненного опыта. Человека создают три вещи – душа, тело и обстановка, то есть внутреннее и внешнее состояние и окружающий мир. И на всех этих трех уровнях враг обладает мощным оружием и укреплениями. Любое обстоятельство из тех, что определяют мысли и поступки человека, лукавый обязательно использует в качестве повода помучить его и испытать его веру. Дьявольская брань не щадит ни одного члена или части тела, ни душевного состояния, но и нападает и противостоит нашим решениям в зависимости от обстоятельств. Однако главная цель врага заключается в том, чтобы поразить нашу веру и тем самым опозорить человека как предателя и отступника. Если это удается, то сатана наносит смертельную рану, ибо отсекает волю и ревность, то есть самую голову, и тем самым без труда овладевает всем телом. Все совершается ради веры, но и держится все только на ней. Если поражена вера, то колеблется и все остальное, а линия фронта отодвигается назад. Когда мы попросили старца объяснить нам, почему он так выделяет веру и ставит все прочее в зависимость от нее, он сказал: «Прежде чем говорить о самом себе, я сошлюсь на Писание. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Так что же, Авраам только поверил и больше ничего не сделал? Сколько было, согласно книге Бытия, в его жизни испытаний, каким подвергаются и неверующие? Так неужели ни одно из них не было столь благоугодно Богу, как его вера? А ведь сказано «поверил», и, как вы помните, апостол Павел специально подчеркивает это. Конечно, все испытания были последствиями веры. И как бы то ни было, Авраам отрекся от всего и все принес в жертву, чтобы соблюсти веру нерушимой. Именно эта вера стояла во главе всех его действий. Мы верим во Христа не только в его боголепное величие и прочие догматы нашей веры, но и в его божественные заповеди. Однако заповеди сами по себе не имеют никакой ценности, если они исполняются не во имя того, кто их дал. Разве не было, нет и не будет в мире справедливых деяний? Но кто же получил от них хоть какую-нибудь пользу, если они совершались не во имя Божие, не именно и только ради Него? Итак, не исполнение заповедей, но вера в Бога, по благодати которого человек принимает решение и действует, заслуживает чести и вознаграждается. Если Бог не нуждается в наших благах, если спасение предоставляется не в обмен на что-либо, но как благодать и дар, тогда что из человеческих деяний может быть принято во внимание помимо веры? Итак, апостол Павел по справедливости приписал оправдание всех святых вере, а не их делам, которые сами были совершены верою. Начиная с веры, мы покоряемся воле Христа и на пути послушания Ему храним пути жестоки, согласно Давиду. Однако Господь говорит нам: «Когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать». Этими словами он показывает нам, что причина спасения заключается не в количестве или качестве дел, которые суть попросту долг, но все измеряется верою. Ее Господь похваляет, говоря: «Хорошо, добрый и верный раб». А Авва Марк в 22 главе своего духовного закона указывает, что Господь воздаст каждому в точном соответствии с его верою или неверием. Как я сказал, мы кладем начало посредством веры и, основываясь на ней, идем по своему духовному поприщу. Дьявол же, сражаясь и возмущаясь против нас, пытается выставить нас перед судом как неверных, лишить обетования, заключенного в словах «хорошо верный раб», и довести нас до удела, рассеченного и подвергнувшегося одной участи с неверными. Вера является ключом таинств, и именно ее требовал Иисус в качестве залога от всех желавших Его даров. Обращаясь с общим призывом ко всем людям, Он потребовал веры, хотя вера влечет за собой и законоположение, и послушание. А когда кто-нибудь просил у Него особого дара, Он отвечал: «Если сколько-нибудь можешь веровать», признавая, что все возможно верующему. Если кто обращался с мольбой и нуждой, требовавшим немедленного ответа, он хвалил таких, говоря: «Дерзай, чадо, вера твоя спасла тебя». А если приходили люди, достигшие горячей веры в его боголепное величие, он с удивлением указывал на таких: «И в Израиле не нашел я такой веры». И в другом месте говорится: «И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному». И вообще, все священное откровение свидетельствует о том, что именно вера является тем средством, через которое подаются божественные дарования и объясняются тайны. Умножение божественной благодати и заступление, согласно всем свидетельствам святых отцов, непременно влечет за собою и более сильные искушения. Сюда относится мудрое изречение: «Возложи грех свой на себя и ожидай искушения до последнего издыхания». Отвне нападения, внутри страхи. Таково непрерывное состояние подвергающегося брани. И преснопамятный старец продолжил: «Не было такого обстоятельства жизни, которое не становилось бы для меня крестом. Мое тело, которое было сокрушено злостраданиями длительной плотской брани, стало легко поддаваться болезням и усталости. К этому, как я сказал, надлежит добавить людей с их привычками и запросами. Даже те, кто изъявил желание находиться возле нас, создавали трудности, вызывавшие духовные утомления и побуждавшие к изменению устава. Моему безмолвию и молитве они препятствовали особенно. Конечно, я не собирался уступать ни в чем из этого, но брань доставляла мне тяжкие мучения. Единственным утешением оставались вера и молитва. Но и они, по неизреченному устроению Божию, слабеют, когда человек испытывает изменения. Тогда наступает предел, к которому приближаются слова апостола Павла: «Так что не надеялись остаться в живых». В таком-то состоянии, будучи погруженным в скорбь от своих тягот, я затворился в келье и сел на скамейку, чтобы насколько возможно сосредоточить свой ум на молитве и в этом найти укрепление. Не знаю, сколько времени продолжались мои усилия, и как долго я с великим смирением призывал милость Божию, внезапно я ощутил утешение и, как это всегда бывает в таком состоянии, исполнился света, а сердце мое было залито божественной любовью. Я был в исступлении и находился среди ослепительного света, а предо мною простиралась огромная равнина, подобная морю, которой нигде не было видно предела. Я как будто двигался на восток, но не ступал по земле и не ощущал никакой тяжести или ограниченности своих сил. Впрочем, я заметил, что на мне было мое бедное одеяние. Я перемещался с великой быстротой и только удивлялся, как это могло получаться без усилий, что все это означает и куда я направляюсь. Потом я начал размышлять, как буду возвращаться назад, ничего не зная о том, куда я пришел, где я нахожусь. Я как будто остановился и поглядел вокруг с недоумением, но без страха, и тут услышал какую-то беседу на некотором расстоянии перед собою. Я обратился туда и поспешил найти говорящих, чтобы они объяснили мне, в чем дело. Тотчас я очутился перед неким углублением в земле, куда вел спуск, напоминающий подземные переходы, какие бывают в больших городах. Едва я приблизился к тому месту, где ясно был виден вход, как увидел выходящего оттуда военачальника, явно обладавшего большой властью. Тот взглянул прямо на меня и обратился по-дружески, словно близкий знакомый. «Здравствуй, отец Иосиф! Заходи же, чтобы поклониться! Я ждал тебя!» Я смутился и ощутил стыд, поскольку чувствовал на себе свою старую, рваную и нестиранную рясу. Однако военачальник подошел ко мне, взял меня за руку и спустился со мною по роскошной лестнице, которая, кажется, была винтовой. Снизу доносилось пение. Когда спуск, показавшийся мне недолгим, завершился, я увидел огромный зал. Это был скорее нартекс храма, поскольку там имелись великолепные стасидии. В них восседали сияющие юноши, сходные между собою возрастом и всеми чертами, и пели гимн, услышанный мною перед тем. Увидев все это, я остановился и не мог ничего предпринять. Я лишь дивился такому величию и сладчайшим звукам псалмопения. Едва мы спустились вниз, как мой проводник оставил меня и прошел вперед к востоку, где, по-видимому, находился собственно храм. Юноши же пригласили меня сесть в одну из стасидий и обходились со мною с таким дружелюбием, что мне показалось, будто они давно знают меня и всегда были моими сердечными друзьями. Между тем, из основного храма доносился иной гимн, и было ясно, что он посвящался госпоже нашей Богородице. Я захотел, чтобы мне позволили сесть там где-нибудь на полу и восхищаться этим великолепием. Тогда ворота открылись, и вновь вошел военачальник, приведший меня в то место. Он радостно позвал меня. «Заходи же, заходи, отец Иосиф, заходи и поклонись». Я не мог двинуться с места из-за смущения, но он взял меня за руку. Мы прошли мимо тех светлых юношей и достигли входа. Когда он отворил двери и ввел меня в это непостижимое великолепие, это беспредельное величие, не знаю, было ли оно храмом, небом или престолом Божиим, я замер на месте. Все мои чувства, все мое зрение, все мое существо исполнились славы ионова поистине нетварного света, превосходящего всякую белизну и тонкость. Тут я увидел прямо перед собой изумительный иконостас этого великолепного храма, откуда проистекали вся слава и все величие, подобно тому, как солнце распространяет свет. Я различил две большие иконы по обеим сторонам от царских врат. На одной из них был Господь наш Иисус Христос, а на другой Его Пречистая Матерь, которая, восседая на престоле, держала на коленях нашего предвечного Господа в образе младенца. Когда я, поглощенный этим созерцанием, смог приглядеться лучше, то они казались мне уже не иконами, но живыми, а Пресвятой Младенец воссиял так, что все прежние звуки замолкли, потому что ранее вокруг него пели славные военачальники. Тогда мой проводник кивнул мне, чтобы я подошел и поклонился, повернув меня к владычице нашей Богородицы, утешению всех христиан. Не знаю, сдвинулся ли я с места и намного ли, я стоял обращенный к ней, восхищаясь ее славою и величием, когда мой проводник, который, как было видно, имел большое дерзновение, просительным тоном и очень чистым голосом, который я помню и теперь, обратился к госпоже нашей. «Владычица мира, яви славу свою рабу твоему, чтобы печаль не поглотила его». И тогда... Но как мне, ничтожному и недостойнейшему из всех людей, сказать об этом? Ее пречистый образ просиял, словно солнце. И я, насколько позволило мое смертное естество, яснее увидел, уже не как на иконе, но живою и во весь рост, госпожу и царицу вселенной, держащую в своих объятиях Господа нашего, Иисуса, Спасителя мира, исполненного благодати и величия. Я же, стоило мне на мгновение узреть ту боголепную славу госпожи нашей, уже не мог устоять на ногах и, пав на пол, принялся плакать, повторяя шепотом: «Владычица, владычица моя, не остави меня». Тогда я услышал, как ее блаженный, сладостный и превосходящий всякое утешение голос обращается к моему провожатому: «Теперь верни его на его место, пусть он молится и уповает на меня». Тут я почувствовал, как будто что-то кольнуло меня в плечо, и, попытавшись встать, очутился там, где сидел и молился вначале. Лицо мое было залито слезами. С тех пор я испытывал к госпоже нашей такую любовь и благоговение, что само имя ее исполняло меня духовной радостью. Ее слова «пусть он уповает на меня» впредь сделались моим постоянным утешением. Хотя подвижники больше, чем прежде, находились в своей каливе, бывало, что летом они посещали различные уединенные места и подвязались в пустыне, в подходящей для безмолвия обстановке. Как-то раз они отправились в келью святителя Григория Паламы, где имеется небольшая церковь, и сохраняется предание, что сам святой некогда, находясь в пределах обители, жил здесь и предавался безмолвию. Когда подвижники достигли своей цели, было уже послеобеденное время. Здесь они собирались пробыть неделю, поскольку в этом месте старец испытывал большое облегчение. Когда они отдохнули и вечером приступили к бдению, молясь, как и всегда, поодиночке, бесы принялись создавать шум, а потом и кричать: «Ты нас замучил! Ты нас замучил! Уходите, уходите отсюда!» Эти крики сопровождались грубой и злобной руганью. На этот раз их услышал и отец Арсений, который пришел в ужас. Он прибежал к старцу и спросил его: «Почему они так кричат, старче? Да и кто они такие?» Старец успокоил его и сказал: «Это искушение. Я их не только слышу, но и вижу. Будь спокоен, и они уйдут. Им не нравится то, что мы делаем». На другой день из монастыря прислали лесника, который предупредил монахов, что они должны немедленно покинуть это место. Отец Арсений со своим обычным простодушием обратился к старцу: «Но откуда же в лавре узнали, что мы здесь? И почему нам приказывают уйти, когда мы никого не беспокоим?» Тот ответил: «Арсений, мы не вредим лавре, но повредили тем, которые тут кричали этой ночью. Я видел, что они, перестав кричать, спустились на монастырский двор и там учинили смятение. Потому я уже заранее подозревал, что нас ждет какое-нибудь искушение. Хорошо еще, что оно такое незначительное». Подвижники снова вернулись в свою каливу и, насколько могли, предавались безмолвию и молитве. В то время старец решил испытать нечто вроде полного затвора, а отец Арсений прислуживал ему в келье и, разумеется, не ходил даже на литургии. Только по праздникам отец Арсений один уходил в те места, где по обыкновению собирались отцы. Однажды отец Арсений по случаю какого-то праздника отправился в соседнюю каливу, чтобы причаститься, а старец безмолвствовал в одиночестве в соответствии с установленным им для себя распорядком. «В течение всего вечера, — рассказывал он, — я непрестанно думал, что другие отцы причастятся. Я же за грехи свои недостоин этой благодати». Сидя так и, насколько возможно, удерживая молитву, в какой-то момент я вдруг остановился и сосредоточил свои мысли. Во мне заговорил тот же помысл, то же желание хлеба жизни. Я начал с горечью, словно причитание, произносить какую-то молитву, скорее представлявшую собой самоосуждение, когда внезапно почувствовал чье-то присутствие. Я открыл глаза, я всегда молился в темноте, но помимо того привык держать закрытыми и глаза, и увидел перед собою пресветлого ангела, такого, какими изображает ангелов наша церковь. Кругом все наполнилось светом, светом иного мира. Ангел держал в руке некий изящный сияющий сосуд, помещавшийся в его ладони. Он открыл его, приблизился на нужное расстояние и с великим благоговением и вниманием вложил мне в уста частицу владычнего тела. Затем он взглянул на меня с многозначительной улыбкой, закрыл сосуд и через кровлю поднялся туда, откуда пришел. В течение всего того дня мой ум был пленен этим созерцанием, а сердце исполнилось любви ко Христу. Я не помышлял ни о чем земном. Хотя, как мы сказали, отец Иосиф и отец Арсений теперь путешествовали не так часто, как прежде, и дольше оставались в своей каливе, они все-таки не забывали о возлюбленной ими вершине Афона. В частности, по завершении своего зимнего затвора после Пасхи, они в первый раз за год поднимались на вершину. Еще чаще они бывали в своей любимой церквушке, Пресвятой Богородице, где проводили много времени в первые годы. Однажды подвижники вновь отправились на вершину. Только что прошла Пасха. Я не могу с точностью указать дату этого события, но во всяком случае они говорили нам, что наверху еще кое-где лежал снег, а уж овраги с северной стороны Афона и вовсе были заполнены им. В торбе у монахов была небольшая медная кастрюлька, русские тулупы заменяли им рясу и постель, а ночевали они где придется. Когда рядом не было воды, они растапливали в кастрюльке снег и таким образом утоляли жажду. Иногда они варили овощи или луковицы, которые находили в тех краях. Там, на высоте более 2000 метров, почти всегда дует сильный ветер, но они находили подветренные места и таким образом предохраняли себя. Бывало, что они останавливались в часовне на вершине Афона, если только та была цела. Дело в том, что эту часовню часто разрушают молнии, так что Великой Лавре обыкновенно приходится заботиться о ее восстановлении. Когда подвижники поднялись уже на большую высоту, рассказывал старец, погода была хорошая, так что они прямо отправились на вершину. Церквушка находилась в хорошем состоянии, а рядом помещалась небольшая цистерна для дождевой воды. Когда мы вошли в храм, чтобы поклониться, то обнаружили на святом престоле 3 свежесорванных ярко-красных яблока и взяли их. Мы уже закончили есть, и лишь тогда препростой отец Арсений задал мне вопрос: «Старче, а кто же принес сюда яблоки в такое время? Да и откуда они взялись сейчас, когда яблони только начали цвести?» Между тем, я до сих пор не забыл их вкуса, потому что не припомню, чтобы когда-либо еще ел такие вкусные яблоки. Следует учесть, что в те времена, до 1935 года, не существовало современных средств хранения и транспортировки овощей и фруктов, поэтому невозможно предположить, чтобы кто-то положил их там. Посторонние тогда не посещали Афон, как в наши дни, а отцы и благочестивые паломники поднимались на вершину в середине лета, потому что только тогда это позволяют погодные условия. Монахи оставались на вершине, пока могли выносить холод, а потом для отдыха спускались в церковь Богородицы, где оставались на более продолжительное время. В дальнейшем я приведу различные примеры терпения и веры, о которых поведал нам преснопамятный старец, и которые сохранила моя скромная память. Однако сейчас речь пойдет об одном случае, в котором был явлен образ утешения, посылаемого в ответ на наше терпение и готовность предоставить на волю Божию разрешение волнующих нас проблем. «Как-то раз, — сказал нам старец, — в то время, когда мы постоянно пребывали в своей каливе, возле нас пожелали поселиться и другие монахи, оказавшиеся источником беспорядка. Я не видел никакого выхода из этого положения и принялся терпеливо молиться, однако испытывал большую тяжесть. Конечно, мы не выбирали себе учеников, но по правилу сострадания принимали тех, кто хотел находиться рядом с нами, поскольку их, как казалось, интересовали безмолвие и духовная жизнь. К сожалению, на деле все вышло наоборот. Эти люди менее всего походили на любителей безмолвия и послушников. Они более препятствовали продолжению наших трудов, нежели сами стремились получить пользу. Когда человек вместе с ленью тянет за собой и старые привычки, положение становится тяжким и практически безвыходным. Итак, сосредоточенно молясь и прося о божественной милости, я вдруг почувствовал просвещение. Чувства мои, как и облик моей тесной келии, изменились, и я увидел, как сверху нисходит Господь наш Иисус Христос, распятый, имевший естественный телесный размер своей богочеловеческой ипостаси. Он встал передо мною вместе со своим крестом, спокойно взглянул на меня и произнес: «Посмотри, что вынес я ради вас, а вы так легко утомляетесь». Едва услышав эти слова, я пал перед ним ниц и вскричал со слезами: «Господи, помоги нам грешным и не остави нас». Пока я лежал на земле и плакал, он вновь поднялся туда, откуда пришел, источая благоухание и утешение своей божественной любви. После этого соблазны прекратились, а те, кто не мог оставаться с нами, мало-помалу удалились сами. В своей каливе святого Василия подвижники построили и небольшую церквушку, посвятив ее Рождеству Иоанна Предтечи. Приняв решение не странствовать по различным местам, но больше оставаться у себя, они начали заниматься рукоделием, какое тогда было обычным для подвижников. Старец обладал отличными способностями к резьбе по дереву и мог бы добиться в этом ремесле больших успехов, о чем мы сами могли судить по его немногочисленным, но очень удачным изделиям. Однако он не занимался сложными и тонкими работами, поскольку они сильно обременяли его и отвлекали ум от устремленности к Богу. Поэтому старец не изготовлял почти ничего, кроме небольших крестов, на которых с одной стороны был изображен распятый Господь, а с другой – Госпожа наша Богородица. Отец Арсений выполнял первичную обработку заготовок, предназначавшихся для этого ремесла. Старец же занимался только самой резьбой. Когда мы впоследствии спросили его, почему он не интересуется и иными изделиями, обычными для других отцов, он сказал: «Прежде это искусство процветало среди афонских подвижников и достигло большой изощренности, а цель наших несложных изделий заключалась лишь в том, чтобы обеспечить наши жизненные потребности. Если бы мы захотели взяться и за более сложные произведения, то приобрели бы дополнительные заботы. К тому же интерес людей к художественному творчеству стал бы дополнительным препятствием для нашего безмолвия. Это впоследствии сделалось бы искушением для ума, который отвлекся бы от памятования о Боге. Когда монах работает, и это препятствует ему держать свой ум в Боге, ему не следует продолжать, потому что это означает, что его монашеская жизнь терпит ущерб. Старец, обладавший практическим опытом сосредоточенности и, в частности, знавший, каким образом враг улавливает и прельщает человека, заставляя того забыть о своей первоначальной цели, предпочитал превысить меры разумной предосторожности, достаточные по мнению обычных людей. И, желая укрепить нас, он прибавил: «Христос причислил тщетные заботы к той же категории, что и пьянство, и блуд. Так рассудите же, мы, как говорится, можем умирать от голода, а удостоиться той же участи, что и блудники. Ведь все эти три вещи одинаково вызывают тяжесть и ожесточение сердечное, а следовательно и наше падение». Преснопамятный старец имел обыкновение сравнивать излишние житейские заботы с распространенным в те времена туберкулезом, опасной, пагубной и смертоносной болезнью. Когда мы пытались улучшить какую-либо вещь, сделав ее более удобной и практичной, он часто делал нам замечание: «Не заражайтесь чахоткой житейских забот, дети». Находясь в скиту святого Василия, старцы приняли в свою общину трех братьев: отца Ефрема, будущего иеромонаха, возглавившего движение старостильников в Волосе, отца Иоанна из Албании, он остался на прежнем месте и тогда, когда старцы переселились в малый скит святой Анны, и отца Афанасия, родного брата старца Иосифа. Однако помимо постоянных братьев, их часто посещали и многие другие монахи, а некоторые из этих последних, также интересовавшиеся безмолвием и молитвой, задерживались на более продолжительное время. К их числу принадлежал и преснопамятный отец Герасим Минаяс. Его, уже больного и доживавшего последние годы, мы посетили в монастыре святого Павла. Узнав, что перед ними община отца Иосифа, почтенный старец поднялся со своего ложа и, в то время как я собирался положить перед ним поклон, заключил меня в объятия и заплакал. Чуть-чуть успокоившись, он взволнованно сказал мне: «Я никогда не забуду своей жизни подле старца и считаю, что это были лучшие дни моего монашеского жития. К сожалению, телесные немощи не позволили мне дальше продолжать то, что осталось для меня подобным сну». Вот что сказал нам благоговейнейший старец. С тех пор, как подвижники стали постоянно жить в своей каливе, старец приобрел большую известность, и многие отцы приходили к нему за советом.